Ну, а если его святейшее величество согласится, я скажу Франциску: «Сир, положитесь на мою женскую хитрость. Мы, женщины, хитры и изворотливы, как кошки. Вам необходимо решиться на одну маленькую сделку». «О, сударыня, как жаль, что вы повелеваете целым королевством. Из вас получился бы прекрасный дипломат», — склоняясь перед госпожой де Тамп, воскликнул герцог де Медина. И он удалился в восторге от неожиданного оборота, который приняли его переговоры с герцогиней. «Ну а теперь, друг мой, я буду говорить с вами откровенно, без обиняков», — сказала герцогиня, оставшись наедине с графом Дорбеком и Асканио. «Из нашего разговора, граф, вы узнали три вещи. Во-первых, и для моих друзей, и для меня самой необходимо, чтобы моя власть над королем окончательно упрочилась. Во-вторых, после успешного завершения этого дела нам уже не надо будет опасаться завтрашнего дня, ведь короля заменит его сын, а у герцога Миланского, которого возвышу я, будет гораздо больше причин быть мне благодарным, чем у Франциска I, который возвысил меня. И, наконец, в-третьих, его величество очарован вашей прелестной Коломбой. Вот почему я обращаюсь к вам, граф, как к человеку, который стоит выше всех пошлых предрассудков. Вы теперь держите свою судьбу в собственных руках. Скажите, хотелось бы вам, чтобы королевский казнохранитель Дорбек занял место королевского канцлера Пуайе? Или, выражаясь точнее, хотите ли вы, чтобы Коломба Дорбек заняла место Марии де Бриссак? Асканио содрогнулся от ужаса. К счастью, Дорбек этого не заметил. Его хитрые глазки были прикованы к герцогине, смотревшей на него выразительным, глубоким взглядом. «Я хочу стать канцлером», — последовал его краткий ответ. «Прекрасно, мы спасены. Но как быть с Прево?» «Что ж, найдите ему какое-нибудь тепленькое местечко. Только пусть оно будет подоходней. К чему тут почет? Ведь когда этот старый подагрик отправится на тот свет, все его богатство перейдет ко мне». Асканио не мог дольше сдерживаться. «Сударыня!» — вскричал он срывающимся от гнева голосом. Но он так и не успел договорить, а граф не успел удивиться его дерзости. Двери широко распахнулись, и в них появился король в сопровождении всего двора. Госпожа де Тамп крепко схватила Асканио за руку и, отойдя в сторону, сказала негромко, с трудом подавляя волнение: «Понимаешь ли ты теперь, юноша, как нас, женщин, ломает жизнь? Девушка может стать фавориткой короля даже против воли». Ее слова были заглушены остротами и веселыми шутками, которыми обменивались король и придворные. Франциск I так и сиял от радости. Еще бы! Приедет Карл V, начнутся торжественные приемы, пиршества, увеселительные прогулки, и на его долю выпадет самая благодарная роль. Весь мир устремит взоры на Париж и французского короля. При мысли о захватывающем спектакле, нити которого были у него в руках, Франциск I радовался как дитя. Он ценил превыше всего внешний блеск и ни к чему не относился серьезно. Войны для него были турнирами, а управление государством — искусной игрой. Этот монарх, одаренный блестящим умом, увлекался самыми странными, рискованными и поэтическими идеями, а из своего царствования сделал театральное представление, аплодировать которому должен был весь мир. И вот теперь ему представился случай ослепить своего соперника и Европу. Не мудрено, что он был сегодня необыкновенно милостив и приветлив. Сделав вид, что благодушие короля придало ему смелости, Трибуле подбежал к Франциску, едва тот переступил порог. «О, сир!» — жалобно завопил шут. «Прощайте навеки! В Ваше Величество скоро лишится своего верного слуги».